которых дел Тиунам нельзя будет решить, то решайте вы с Иваном. А которых и вам нельзя будет решить, те пересылайте к нам». Жулебин не носил никакого особенного названия. Во всех грамотах царь продолжает по-прежнему обращаться к одним дьякам. К Жулебину обращается он только раз, когда дело шло о внешних сношениях, именно о пересылке грамоты к шведскому королю. Эта грамота пересылалась от имени новгородского наместника князя Глинского. Но из слов грамоты можно заключить, что Глинский в это время еще не приезжал в Новгород.